Рецепты. Китайская кухня. Фань и цай. Деление пищи на основную и дополнительную, как бы харч и приварок. Хуйго жоу. Буквально мясо из мусульманского котла. Пекинское блюдо. Ладзи дзидин. Куриные грудки с зеленым перцем и орехами. Дунь-сунь жоусы. Говядина с луком и ростками бамбука. Юйщан жоусы. Буквально мясные нити с рыбным ароматом. Острое сычуанское блюдо. Дзюйхуа танцуюй. Хризантемовый карп в кисло-сладком соусе. Хуншао гуюй. Рыба в соевом соусе с имбирем и луком. Танцужоу. Кисло-сладкая свинина с ананасом. Лунхудоу. Буквально битва тигра с драконом. Кантонское блюдо из кобры и кошки. Бэйдзин каоя. Пекинская утка. Сянсу дзи. Подсушенная ароматная курица по-сычуаньски. Сяжэнь гоба. Рисовая корка под соусом из креветок. Шанхайское блюдо. Хуншао тьэцзи. Тушеные баклажаны. Джацай тан. Остро-кислый суп. Готье. Жареные пельмени. Цзиси чао мянь. Жареная лапша с курицей. Шаосин дзю. Шаосинское рисовое вино, 18-20 градусов. Эрго Тоу. Первач двойной перегонки, 40 градусов. Мао Тай. Престижная рисовая водка, 58 градусов.